Глава 24. Нелла упорно старалась не смотреть на Федерико. Почему-то, когда она на него смотрела, то начинала краснеть, неудержимо и жарко. Сразу захватывали воспоминания о вчерашних поцелуях, и она не могла больше ни о чем думать. Хорошо, что так вовремя пришел хозяин квартиры, а то богиня знает, чем закончились бы эти поцелуи. Нелла искоса бросила взгляд на мужа. Ему-то что? Вон какой невозмутимый. Словно и не было ничего. Нелла чувствовала, что совсем запуталась. И не только в личной жизни. В профессиональной деятельности тоже было не все гладко. Недаром завкафедрой артефакторики так серьезен сейчас. Он внимательно ее выслушал, а потом не менее внимательно начал изучать то, что она восстановила по памяти. По мере изучения листочков все больше хмурился и, наконец, сказал. «На первый взгляд, это действительно артефакт, срабатывающий при приступах Витасуары. Но, как правильно отметила Инорита Вилани, Инора Каталана», — ревниво поправил Федерико. И не только поправил, но еще и обнял жену. Нелла отметила, что посмотрел он при этом не на заведующего кафедрой, а на аспиранта, вчера заставившего их весь день прождать Инора, которого не было и который не собирался появляться в академии. У аспиранта стал вид необычайно кислый, а ведь это они еще не пожаловались на обман. Может, и стоило бы? «А вы Инор Каталана?» — удивленно уточнил заведующий. «Насколько мне помнится, Инорита недавно собиралась замуж совсем за другого. Я еще намекал ей, что искать пару лучше в своей среде, особенно столь талантливым особам». На свою студентку он посмотрел с осуждением. Аспирант поддерживающе прокашлялся. Ветренность — не слишком похвальное качество, даже если оно направлено на работу. И уж если ее проявлять, то только переключаясь на более достойный объект со своей родной кафедры. Но про Кристиана вспомнили напрасно. Федерико нахмурился, у Неллы настроение окончательно испортилось, хотя и до этого было не слишком радужным, с ее-то подозрениями по артефактам для бывшего жениха. «Это к делу не относится», — несколько резче, чем следовало, сказала она. «Мы сейчас говорим про схему, а с ней что-то неладно». Заведующий кафедрой тут же переключился на артефакт. В самом деле, что такого интересного в замужествах студенток, пусть даже они собираются делать у него диплом? Все или почти все студентки рано или поздно выходят замуж, и не все ли равно за кого? А вот артефакты... В них столько тайн и загадок, что жизни недостаточно, чтобы все охватить, а значит, и отвлекаться на ерунду не стоит. «Так вот», — деловито продолжил заведующий, словно и не вспоминал неудачную Неллину помолвку. «Сдается мне, что вот этой завитушки, на которую указала Инора Каталана, здесь быть не должно. И я уверен, что к классической магии она отношения не имеет». «Почему вы в этом уверены?» «Есть характерные особенности, позволяющие отнести данную деталь к области запрещенной магии», — туманно ответил Инор. «Но поскольку я не специалист, и у меня есть некоторые сомнения, я дам вам рекомендательное письмо к Инору Аркуре. Вот он точно вам скажет, так это или нет». Нелла благоговейно молчала. Инор Аркуре был из тех магов, о знакомстве с которыми можно только мечтать. «Живая легенда», — со стороны аспиранта донесся завистливый вздох. Завистливый и немного укоризненный, словно этот Инор пытался намекнуть руководителю, что к Аркуре нужно отправить его, а не этих двух, сыскаря и артефактора-недоучку, чьи куцые знания и привели к нынешнему бедственному положению. «Был бы я на ее месте», — говорил этот тип всем своим видом, «сразу бы понял, что дело нечисто». Но заведующий кафедрой артефакторики к намекам оказался глух и письмо вручил Нелле. «Спасибо», — вежливо поблагодарила она. «У меня к вам остался еще один вопрос. Насколько легко вскрыть защитные артефакты моего мужа?» Федерико неодобрительно что-то пробурчал, но Нелла слишком беспокоил этот вопрос, чтобы искать его одобрение. Разговор с падре Матео сильно ее встревожил. «У него служебные?» — уточнил заведующий кафедрой. «Зависит от подготовки мага. Мне нужно было бы минуты две, ему, кивок в сторону аспиранта, минут 20». «Меньше!» — запротестовал тот. «Вряд ли. Это, разумеется, при условии, что никто не будет мешать». «Да что там вскрывать-то?» — продолжал возмущаться аспирант. «Не больше 5 минут, поверьте моему опыту». «А у вас есть такой опыт?» — проявил заинтересованность Федерико. «В сыск привлекались?» «Это я так, образно», — пошел на попятную аспирант. «Но у вас, Энор, ничего сложного нет. Самая простая модель». Нелла лишь снисходительно улыбнулась. «Да этот тип только и умеет, что статьи кропать. Практического опыта почти нет». Насколько она помнила, артефакты этого индивидуума всегда требовали доработки. С другой стороны, ломать не строить, там умения другие нужны. Может, и смог бы вскрыть. Но только не за 5 минут. Нелла была уверена, ему и получаса не хватит. «Допустим, вы можете вскрыть за 2 минуты», — переключился Федерико на заведующего. «Но можете ли вы это сделать незаметно для меня?» «Такая задача передо мной ни разу не вставала», — задумался тот. «Это намного сложнее. Разве что отвлечь разговором. Не знаю, Энор. Манипулировать с артефактом незаметно для его носителя не так уж и просто. Здесь нужна практика, а не теоретические измышления». Неожиданно с руки Федерико сорвалась небольшая молния и шипением впиталась в защиту собеседника. Тот выругался, совершенно не стесняясь в выражениях, и потребовал объяснений. «У вас незаметно не получилось», мрачно сказал капитан. «И я не помню, чтобы давал вам разрешение копаться в моих артефактах». «А как я отвечу, не пробую?» — возмутился заведующий. «Не давал он мне, видите ли, разрешения. А я вам давал разрешение пулять в меня магией. Приходят с вопросом, а когда пытаешься найти ответ, еще и убить пытаются». «Если бы я вас пытался убить, то сделал бы это чем-нибудь посерьезней. А это лишь выражение легкого недовольства. Вы не спросили». «Я не спросил». «Если бы я спросил, пропал бы эффект неожиданности. Зато теперь вы знаете, что незаметно для вас вскрыть вашу защиту не так-то просто». «Разве что». Федерико помрачнел. Наверное, задумался, а так ли хороша его защита, как представлялось ранее. То, что заведующий кафедрой не смог проделать все незаметно, ничего не доказывало. У него просто не хватило необходимых навыков. «Федерико, ты с ума сошел?» Как только закрыли за собой дверь, возмутилась Нелла. «Использовать боевые заклинания — преступление!» «Этот тип полез в мою защиту», — огрызнулся Федерико. «Это приравнивается к нападению на офицера сыска. А если бы он что-то сломал в столь неподходящее время? Я отвечаю не только за свою безопасность, но и за твою». «Мог бы быть немного повежливее. Он же не просто так полез, а пытаясь найти ответ». «За кого лучше выходить, его студентки?» — язвительно спросил капитан. «Вот бы тот нахальный тип, что вчера нас промурыжил весь день, порадовался. Явно метит на мое место». «Куда бы он ни метил, не попадет», — обиженно ответила Нелла. Ревность мужа оказалась слишком несвоевременной, да и к кому? К этому надутому павлину, который свою сущность показал во всей красе? Да она и раньше в его сторону не смотрела, а уж теперь и подавно. Девушка недовольно фыркнула. Но Федерико не поспешил с извинениями. Он вертел в руках конверт, адресованный Аркуре, и мрачно о чем-то размышлял. «Хоть бы этот оказался в Равене», — наконец сказал Федерико. «Все и так затянулось сверх меры». «Даже если он в Равене, может не принять. Аркурий Нор занятой». Почему-то мысль о том, что, возможно, придется задержаться в столице, ее не обрадовала. Хотелось назад, в Унарру, подальше от расспросов соседки, которые ее с утра успели утомить, и поближе... к чему? К решению задачи с артефактом. Да, именно это сейчас и важно. Им повезло. Аркурий оказался в Равене и принял их сразу. Его кабинет, на рабочее помещение мага, был не слишком похож. Нелла с интересом разглядывала полки со множеством разнообразных штуковин. Правда, в рабочем состоянии почти ничего не было. Скорее всего, предназначение этого помещения — производить впечатление на посетителей. Для работы оно не использовалось. Не будет же нормальный Инор, пусть и маг, рисковать столь дорогой обстановкой. Редкие породы дерева с инкрустацией еще более редкими породами, из тех, что идут на вес не даже золота, бриллиантов, полотна на стенах явно подлинники. Аркори небрежно откинулся в кресле и читал переданное письмо, изредка поглядывая на визитеров. Разговор начинать не торопился. Специально затягивал время, но ему, чтобы произвести впечатление, этого не требовалось. От мага веяло такой силой и уверенностью, что Нелла невольно занервничала в ожидании ответа. Наконец он усмехнулся, чуть скептически, с четкой выверенной долей превосходства, и сказал: «Что ж, показывайте, что вы там наделали». С Федерико по дороге было обговорено, что рассказывать будет Нелла как изготовитель, поэтому она тут же протянула листки и торопливо заговорила. «Я восстанавливала по памяти, поэтому могла что-то упустить или спутать, но вот эта деталь...» Тут она зачем-то начала рассказывать о визите к унарскому магу, который сперва отрицал, что такая деталь может быть, а потом чего-то испугался. Она нервничала и путалась еще больше. Личное знакомство со знаменитостью оказалось скорее пугающим, чем волнующим. Федерико успокаивающе похлопал ее по руке и продолжил, как ни в чем не бывало. «Мы хотели узнать, относится ли эта деталь к области запрещенной магии». «Относится». Маг ответил коротко и явно не собирался ничего более объяснять. «В таком случае не подскажете, как поведет себя артефакт против Вита Суары с такой вот добавкой?» «Подскажу», — усмехнулся Аркури. «Плохо поведет. Во-первых, включиться не на приступ, а вручную. А во-вторых, запереть-то жизненную энергию он запрет, но трансформацию не остановит». То есть жизненная энергия, вся без остатка, трансформируется в магическую», — невозмутимо пояснил маг. «Только не спрашивайте меня, для чего. Не отвечу. Для этого нужно знать ритуал, где использовался артефакт. А вы про него ничего не можете сказать, насколько я понял. Возможно, картина надрезов на жертве? Они используются как катализатор трансформации в нужном направлении». «Жертв находили столь исполосованными, что о каких-то типичных особенностях сказать нельзя». От этой фразы, сказанной будничным тоном, Нелла вздрогнула, в красках представив, какими находил девушек ее муж после ритуала. В горле пересохло, а в голове раздался набат. «Твоя вина!» «Преступник заметал следы, скорее всего». «Наверняка не так много ритуалов, в которых используется видоизмененный артефакт против Витесуары», продолжал настаивать Федерико. «Неужели вам сложно их перечислить?» «Во-первых, их довольно много», — недовольно ответил Аркури. «А во-вторых, перечислять их я не имею права. Если бы у вас было письмо из сыска, а не от завкафедры артефакторики». Он выжидательно посмотрел на гостей. Федерико задумался. Нелла вспомнила полковника и поняла, что задуматься было над чем. Полковник понимал так, как считал нужным. Вдруг запрос о содействии в его голове трансформируется в просьбу о еще одном котенке. Не зря же Гвидо так опасается именно этого.